Я не знаю, как женщины ходят в этих мешках из-под картошки. Я не знаю, почему у нас до сих пор не поднялся всеобщий бабий бунт. Я вот точно взбунтуюсь, и достаточно скоро. Платье — это такой пыточный агрегат, даже в отсутствии корсета и половины нижних юбок. Кошмар, ужас! А еще эта мелкая негодяйка тут хихикает. Ей-то что, она привычная. И платье мне достало специально побольше размером. Ну ладно, нацепили, подложили где чего надо, затянули, так что я едва вздохнуть могу. Это, оказывается, еще очень слабо. Напялили на меня шляпу с вуалью. Если волосы у меня подходят к образу, то лицо, как ни накрась, за женское не сойдет. Разве что сапоги я оставил свои. Упихали в мешки самое необходимое, вынесли за стены замка и оставили до поры до времени. А после завтрака Инис сказала, что хочет покататься верхом, и уехала. Я ждал ее в роще уже с Аквиром. К чести Инис, она не визжала, не кричала, не падала в обморок и не пыталась запустить в Аквира чем-нибудь тяжелым. Хотя мне пришлось буквально запихивать ее на демона, который ворчал что-то о глупых человеческих самках. Можно подумать, демонский намного умнее. Когда демон срывается с места, Инис вцепляется в меня покрепче, прячет лицо у меня на груди и отказывается смотреть вперед. Все-таки она девушка, сильная, храбрая, умная, но девушка. Да, днем демоны появляться не любят, но был ли у нас выбор? Нам надо было поскорее добраться до столицы, а этого на коне не сделаешь, долго тащиться будешь. На Аквире тут тоже проблемы, и силы не те, и скорость днем не та, и нас двое. Но на полпути его хватит, а там посмотрим. Вот на эту ночь нам и надо было мое женское платье. Кстати, Аквира я в нем бы и под страхом смерти не вызвал. Потом мне из некромантов навек бы уйти пришлось. Засмеяли бы, на все демонические планы бы ославили. Так что криво-косо Аквир домчал нас до города Виртима, который стоял как раз на полпути к столице. Не по дорогам, нет, по лесу, корягам, буеракам. Для демона это тоже непросто. Даже через стену перемахнул, чтобы мы через ворота не проходили и пошлины не платили. И исчез до ночи. А мы находим подворот и принимаемся переодевать меня. А потом двумя девушками направляемся на поиски ночлега. Но как женщины ходят в этих балахонах? Постоялый двор, утка и селезень первым привлекает внимание Инис, но я тоже не против. Домик уютный, палисадник вокруг чистенький, нищих рядом почти нет, район хороший, сойдет. Хозяин встречает нас на пороге с поклоном. «Чего изволят очаровательные дамы? Комнату одну на двоих на ночь и ужин». Распоряжаюсь я, и не смолчит. Хозяин с поклонами провожает нас в комнатку на верхнем этаже. Интересуется, не желают ли дамы спуститься ради ужина в общий зал. Нет, дамы не желают, они поужинают в комнате. Мужчина закрывает дверь, и я падаю на кровать. Отбрасываю наверх вуаль. Та еще мерзкая тряпка. Вот смотрится это на женщинах очень интригующе. А когда примеряешь на себя... «Ини, милая, как вы это носите?» «С трудом». «А со стороны? Так красиво смотрится». Вместо ответа мне показывают язык. Ночью я опять призываю Аквира и отправляюсь с ним на охоту. Гулять по ночным улицам — самое подходящее занятие для дамы с собачкой. За 2 часа мы успеваем набрать 20 человек ему и примерно 50 золотых мне. Можно бы и побольше, но нам обоим надо отдохнуть. Так что демона я отпускаю, а сам возвращаюсь в таверну, чтобы застать испуганную Инис. «Что случилось?» Девушка разворачивается от окна и бросается мне на шею. «Алекс, я так испугалась!» «Я же сказал, что скоро приду!» Под тонкой сорочкой ощущается горячее гибкое тело. Инис сейчас ни о чем таком не думает. А я изо всех сил напрягаю мышцы рук, чтобы не сорваться. Мне так хочется сжать ее посильнее, прижать к себе, скользнуть губами по гладкому плечу, которое так соблазнительно выглядывает из выреза рубашки, и ниже. Нельзя, нельзя портить девочке жизнь. «Я не тебя!» «А чего?» там кто-то был за дверью. Да? Ходил, сопел. Я сидела тихо, как мышка, и он ушел. Но, кажется, приходил еще. Я шумела. Так, задумываюсь. Может ли быть, так что местный хозяин промышляет некрасивым ремеслом? Две женщины на вид, не слишком богатые, без особых связей, исчезнут, и шума не поднимется. А если кто-то и пошумит в местном борделе, так там всегда знают, как усмирять слишком непокорных. Но тогда проще было накормить нас снотворным. К чему такие сложности? Мы ведь и нашуметь можем, и покалечить кого. Не понимаю. Вот, опять. Под дверью раздаются шаги. Недолго думая, отстраняю девушку. Посиди в уголке. И неспослушно падает в кресло, я распахиваю дверь. И верно, стоят двое добрых молодцев. От винища шатаются, хоть подпирай. «Да, вушка, здрасть!» Из маловнятных речей понимаю, что парни приметили нас внизу и решили скрасить нам одиночество. Или скрасить нами свое одиночество. На выбор. Взяли по бутылочке, потом еще добавили, ну и отправились на подвиги. Мимо номера прошли и несколько раз прислушивались. Номер-то они наш не знали, а хозяин его не сообщил, посоветовав проспаться. Вот и ходили, прислушивались. Без долгих разговоров сталкиваюсь юных пьяниц лбами, те оседают на пол. Оттаскиваю к лестнице и ухожу. Пусть проспятся, а там уж повезет. Не свалятся и ступеньки боками не пересчитают. Не повезет, плакать не стану. Спать будем. Ини смотрит как-то странно. Алекс. Да? А мы можем подвинуть кровати поближе? Насколько поближе? Я едва заикаться не начал от такого предложения. Может, вообще их сдвинуть и спать, обнявшись? Она вообще понимает, о чем говорит. И не скраснеет, как помидор. Просто ты не мог бы взять меня за руку. Фу, это пожалуйста. Инис засыпает быстро, а я лежу в темноте, сжимаю ее запястье и думаю, что будет сложно уйти из Риалона. Вот кому я доверю это маленькое сокровище? Говорят же, какой жрец, такой и храм. А если меня его величество подставил, то кому в этой стране непорядочных людей можно поручить позаботиться об Инис? Утро знаменуется небольшим переполохом. Один из юнцов таки слетает с лестницы, но сияющий хранит дураков. Так что мальчишка отделывается синяками и шишками. Мы с Инис собираемся и уходим. Надо еще выйти из города, призвать Аквира. Добраться сегодня до столицы надо. Мы минуем ворота с кучей горожан, какое-то время идем по дороге, а потом сходим с нее и углубляемся в недалекую рощицу. И идем, пока из виду не скрываются стены. Я останавливаюсь, избавляюсь от платья, довольно потягиваюсь. Ну что, рывок до столицы? Алекс, а что мы там будем делать? Усмехаюсь. А у Андаго там нет дома? Нет, это очень дорого. Значит, снимем дом, чтобы ты смогла там спокойно пожить, пока все не утрясется. А я займусь Андаго. Натравим на ваших колдовок храм, посмотрим, как они сцепятся. Дом в столице. Это дорого. У меня нет столько денег. Об этом не беспокойся. И ты меня оставишь одну? Ненадолго. Наймем тебе компаньонку, чтобы репутация не пострадала. Ладно, тебе виднее. Инис соглашается с сомнением в голосе. Я подцепляю ее за подбородок. «Малышка, не грусти. У нас еще будет время все обдумать и обсудить, обещаю. Но сейчас главное — добраться до столицы и расшевелить храм». «Как скажешь». «А сейчас присядь, пожалуйста. Мне опять надо призвать демона». «А присаживаться зачем?» «Вчера ты порывалась упасть в обморок. Было?» «Ну, я же никогда на демонах верхом не ездила». «Только у меня на шее, да?» «Ты!» «А пинается она метко, несмотря на длинные юбки. Едва успеваю отпрыгнуть». «Демонов бить нельзя!» «Скажи это в храме!» «Инис!» «Алекс!» Но долго она за мной не бегает, так, пару минут, а потом присаживается на траву и наблюдает за призывом Аквира. И в этот раз уже смотрит намного спокойнее. Аквир скалит клыки и вздыбливает шерсть, стараясь ее напугать. Но где там? «Не боишься?» Инис смотрит не без страха, но встает и подходит поближе. Все равно ж у него на спине ехать, почему бы и не посмотреть? «Боюсь. Глупо не бояться демонов». «Верно. А его не боишься?» «Нет, его нет». «А он тоже демон». «Полудемон вообще-то». «Не боюсь. Он добрый». «Он?» На морде Аквира явственно видно удивление. «Ты уверена, самка?» И не скивает, а у меня как гора с плеч падает. «Приятно знать, что тебя не боятся». Демон усмехается как-то очень по-человечески. «Садитесь давайте, а то еще заметит кто». Мы повинуемся. Я устраиваю Инис перед собой, обхватываю ее за талию, и демон срывается в стремительный бег. Нас ждет столица Риалона, Риала. Наверное, я патриот. Или просто вечером Риала впечатление на меня не производит. Ну, город симпатичный, но не более того. Алитар намного красивее. О чем я и сообщаю, Инис. А ты был там? «Был. А обязательно побываешь. Я сам тебя туда свожу, если пожелаешь». «Ловлю на слове». Инис улыбается, дружески прощается с Аквиром, и мы опять принимаемся переделывать меня в девушку, цепляем платье, шляпку, ищем ночлег. Нам везет и в этот раз, постоялого двора мы не находим, зато на нас натыкается симпатичная, чистенькая старушка в чепчике, натыкается в буквальном смысле слова. Воришка вырывает у нее из рук корзинку и пытается убежать мимо нас, а я привычно хватаю его за шкирку. Нашел, мимо кого бегать. Корзинка остается у меня в руке, воришка летит в подворотню, напутствуемый пинком. Да, платье вот порвалось. «Спасибо, дочка!» Вручаю имущество старушке. «Не стоит благодарности!» «Да как же! Варья-то развелось!» «Охотно соглашаюсь и даже радуюсь! Мне же Аквира чем-то благодарить надо!» Слово за слово оказывается, что госпожа Меди Верон, называйте меня тетушка Меди, девочки, сейчас живет одна. Сын женился и уехал от матери, дочь замуж вышла, а она вот жила с кузиной. Но кузина уехала на похороны двоюродного дядюшки, а госпожа Меди вышла вот прогуляться, да и за мазью, а то поясница разболела. Долго я не размышляю, тем более, что старушка выглядит очень сообразительной и поглядывает на меня со смыслом. И интересуюсь, нельзя ли снять у нее комнатку, а лучше две, примерно на месяц-другой. Госпожа Меди ненадолго задумывается и соглашается, называя весьма скромную цену. Я тут же завышаю ее вдвое. Не просто так, нет. Пожилым людям тяжело жить в одиночестве, а женщина не лжет мне. Ей хорошо за 60. Она, конечно, держится молодцом, но я вижу и опухшие суставы, и дрожащие руки. Я вижу. Я не храмовник и не буду утверждать, что весь мир не стоит одной слезинки ребенка. Но я не стану причинять вред посторонним людям, невинным людям. И помогу, если смогу. Госпожа Меди пытается спорить, но я качаю головой и осторожно беру ее за руку. «Тетушка Меди, прошу вас». На этом разговор заканчивается и начинается более привычное. А у меня и угостить-то вас как следует нечем, девочки. Приходится зайти по дороге в лавку и кое-что прикупить. В доме действительно мало что есть из еды. Обычная житейская история, чего уж там. У сына своя семья, и он полагает, что мать совсем справится. Дочь? Дочь вышла замуж за служителя храма. Так что теперь она живет при храме и молится. сердца, усиленно спасает душу, забегая к матери раз в 10 дней, не чаще. Ей тоже некогда. Кузина, которая уехала, справлялась с хозяйством, но она ж не на Квире уехала. Пока туда, пока оттуда, пока там. Месяц еще точно пройдет. А тетушке Меди в это время что делать? Правильно, либо плакаться детям, либо пробовать справляться самой. Много из-за опухших рук не потаскаешь. Так что приходится покупать по 2 морковки, по 3 картошины. Да и убирать сложно. Домик у тетушки Меди уютный, даже с небольшим садиком на тихой узкой улочке. Хотя крыша явно подтекает, заборчик требуется поправить. А тем, кто протоптал тропинку через палисадник, вырвать ноги. Завтра займусь. А вам как, детки, в одной комнате стерить, а ли в разных? Вопрос задается тетушкой с таким подтекстом, что мне больше намеков и не требуется. В разных, конечно. Инис благородно краснеет, я усмехаюсь и снимаю шляпку. Иней, наша домохозяйка хоть и в возрасте, но не глупа и не слепа. Тетушка Меди, вы давно поняли, что я мужчина? Так, почти сразу, сынок. Женщины-то так с воришками не могут, как ты. Чувствую себя дураком и начинаю стаскивать дурацкое платье. Тетушка Меди, вы ничего плохого не подумайте. Инис моя кузина. Просто у нее беда сейчас дома. Ее замуж решили за такого дурака выдать, что лучше самой в Петрю. Поэтому я решил привести ее в столицу и тут уже искать ей мужа. Тетушка смотрит подозрительно. Я хлопаю честными голубыми глазами, мол, сами проверьте. И она чуть успокаивается. Не похожи вы на лицо-то. Так мы и не совсем родные. Наши прабабки сестрами были. А я так вообще из Тивара. Излагаю биографию Дебильента. Единственное, о чем умалчиваю, так это о роде Инис. Теперь она Инис Андио. А то мало ли что, мало ли кто, мало ли где услышит. Пока семейство Моралес находится на этом свете, Инис в опасности. Тетушка, конечно, сразу не верит, но я и не настаиваю. Выбираю комнату себе, выбираю комнату Инис, так чтобы случись, что я с помощью не задержался, и отправляюсь спать. А ночью я призываю Аквира, и мы вместе бродим по улицам Реалы. На этот раз улов всего 10 воришек и 30 золотых монетами разного достоинства. Неплохо, и не схватит на первое время. А завтра я еще схожу на промысел. Или не размениваться на мелочи? Надо начать с храма, это важнее. А потом к Дарию и поинтересоваться, почему его сестра так счастлива в отсутствии мужа? Вернувшись домой к тетушке Меди, я спать не ложусь. Как раз 3 часа ночи, самое время для призыва. Сила некроманта льется легко и свободно. Ночью мы властвуем и повелеваем, и она милостиво укрывает нас своим плащом от взгляда храма и его слуг. Это правда. Если творить колдовство или некромантию ночью, обнаружить его сложнее. А я пользуюсь только своей силой и кровью. Так что тетушка Меди может не беспокоиться, в ее дом никто из храма не постучится. Да и постучался бы. Чем хороша столица, так это возможностью избавиться от трупа. Но ладно, мне надо узнать, как обстоят наши сыни с дела. И потому я призываю. Призраки, существа умные и полезные. Для начала я вызываю дух Тидана Андаго и расспрашиваю, как у них дела в поместье. Призрак, услышав, что мы добрались до столицы, честно отчитывается, что в Андаго все стоят на ушах. А то как же, Инис уехала на прогулку, потом лошадь вернулась, зато исчез Алекс Дебильент. И если второе еще понятно, то первое. Не верхом же на кузене она ускакала. Лошади нигде не пропадали, а вот Инис нет. Сидон в шоке, а Морта в гневе. Моралисы рыщут по округе. Одним словом, мы сбежали. прибежали вовремя, успели. Я обещаю Тидану в скором времени храмовников в гости к Моралесам и прощаюсь. И принимаюсь вызывать призраков из Родинора. Это намного сложнее. Расстояние-то куда как поболее. А призрак — это не демон. Он на тонких планах хоть и может перемещаться, но плохо. И чем дальше от места своей смерти, тем он получается бестолковее. Но у меня-то выбора нет. Марта жива и цела, это я знаю. А вот обстановка во дворце мне неизвестна. Так что придется работать. И лучше даже призвать не призрак, а духа, сущность. Ту самую королевскую змею Родинора. Ненадолго посмотреть ее глазами на происходящее во дворце и отпустить. Да, еще передать с ней инструкции для Марты. Может, съездить ненадолго домой, разобраться, а потом опять сюда, к Инис. Надо подумать. Надо узнать, что творится в моем собственном доме.